«А кто бы спас тебя от смерти?» — язвительно напомнил Кимыч. «А я просил? Я бы... Может быть, теперь...» «Что?» — осторожно спросил Гурский. «Был бы, наверное, вместе с отцом». «Не знаю», — искренне сказал Гурский. «Существование бессмертных душ — неразрешимая загадка Великого Кристалла». «А я не в Кристалле. Я встретил бы отца на дороге. Она за пределами вашего Кристалла». Стало как-то очень тихо. Только за стеклами шелестела листва. Настоящая? Земная? Наконец Гурский заговорил растерянно, даже с боязнью. «Откуда вы, Полушкин, знаете о дороге?» Шурка хмыкнул, почти как Кимыч, и не ответил. «О дороге, которая в межпространственном вакууме опоясывает снаружи, по спирали, великий кристалл Вселенной, он однажды слышал от Кустика, когда вечером на сеновале шепотом говорили о вечном и запредельном. На этой дороге, в конце концов, находят друг друга все родные и любимые, все настоящие друзья. Потому что иначе не может быть». «Он не скажет», — с непонятным злорадством объяснил Кимыч. «Не выдаст друзей. Он думает, что мы не знаем про тощего супермена-молокососа, который клетками кожи, как антенной сетью, собирает межпространственные сплетни». «Вам-то что?» — дерзко сказал Шурка. И встал опять. Никогда он их не любил. Ни Кимыча, ни Гурского. «Да теперь-то уж ничего», — устало откликнулся Гурский. «Какая разница? Значит, Полушкин, вы не жалеете о содеянном?» «Нет», — хотел он сказать яростно. Однако сдержался, прислушался к себе, покачал головой, шепнул. «Нет». «Воистину вы сын земли». «Ну и что? Ну и сын. Да. И не трогайте нашу землю». «Сами виноваты». «Нет. Я убил Лудова, но зато...» «Что?» — с ожиданием качнулся к нему Гурский. «Зато мое сердце спасло какого-то мальчишку». «Это аргумент, но запоздалый. Он страданий сына Лудова не убавит. Кстати, его сердце теперь тоже еле дышит». «Тогда пусть возьмет мое». Это Шурка сказал честно, без всякой рисовки и без страха. В конце концов, дорога все равно есть. А чтобы спасти землю, он готов. «Вы в самом деле готовы, Полушкин?» «Конечно». Правда, сейчас уже стало боязно. Слегка. «Почему? Значит, жалеете, что стреляли?» «Нет, землю жалею. И того пацана». Гурский оглянулся на Кимыча. Тот сказал одними губами: «Не то». И Шурка вдруг ясно осознал, что близится конец. Общий конец. И сделать нельзя ничего. И рванулось из него последнее отчаяние. «Вы ничего не понимаете! Вы не люди! Чем откатывать назад землю? Убрали бы лучше с нее таких, как Лудов!» Кимыч зевнул. «Смешно! Пришлось бы убрать почти всех!» «Неправда!» «Правда, Полушкин!» — Гурский опять говорил виновато. «Это не мы. Так показывают весы». «Да врут ваши дурацкие весы!» И ахнуло, скомкалось пространство. Шурку бросило назад, спиной и затылком ударило о твердое. Распахнулось над ним черно-синее небо с тысячей многоярусных созвездий. И в то же время светило сбоку у горизонта лучистое солнце. И ходило по небу несколько пятнистых лун. Шурка лежал навзничь на каменной плите. Крепкая сила гравитации прижимала к неровной твердости его ноги, руки и плечи. Но голову он мог приподнять. И приподнял. Налево, к солнцу, тянулась волнистая желтая пустыня. Из песка торчали редкие развалины. И справа была такая же пустыня. А на камнях, неподалеку, сидели Гурский и Кимыч. Кимыч в обычном своем костюме с галстуком, а Гурский почему-то в голубой мантии и черной четырехугольной шапке с кистью, как у старинных ученых. Кимыч сокрушенно покачал головой. «Что ты наделал, Шурка?» Никогда он раньше с Шуркой так не говорил. «А что он наделал?» «Это с ним что-то наделали», — Шурка так и хотел сказать, но тут над ним нависла круглая тень. Шурка вскинул глаза. Это был гранитный шар, больше метра в поперечнике. Он висел на цепи, которая уходила к перекладине, похожей на рычаг колодезного журавля. И Шурка понял, что над ним весы. Только еще более громадные, чем там, в комнате. Но все равно те же. Гурский зябко запахнулся в мантию и сказал, будто не Шурке, а всей пустыне.